Глава 19. Спящий агент. Ты кричал во сне и ругался на немецком языке. Мне и правда снилось, как я гонялся за фашистами. Сон совершенно идиотский, но, как оказалось, вещий. Приснился бред какой-то. Проморгавшись, ответил я. В отличие от других снов, которые исчезают, как пар, растворяясь поутру, этот, наоборот, вклинился в память своими подробностями. «Расскажи!» Потребовала Фитилек, лежа рядом со мной, абсолютно голая. Так непривычно. А где Наташа? Она же в капсуле. Усилием воли я прогнал остатки сна и вспомнил, как Фитилек раздела меня, а затем разделась и сама. Потом мы долго не могли уснуть, но в эту ночь я уже не сравнивал ее с Лианой. Фитилек была сама собой, желанной. По-моему, я снова втрескался в этот типаж. Что будет, когда очнется Наташа, я даже думать не хотел. Но все равно все происходившее ночью казалось мне сном, а вот сон явью. Ну, бредятина же, но выглядело все как наяву. Я ехал на американском джипе где-то глубоко в немецком тылу совсем один. Куда ни глянь, везде стоят фашисты. Слева от дороги, справа. Город большой, их там как грязи. Они оборачиваются, как-то подозрительно глядят на меня, явно что-то замышляют. «А ты как был одет?» Фитилек положила мне голову на грудь и слушала. «Не поверишь, в черную кожу и буденовку с большой красной звездой», — признался я. «У меня еще маузер в деревянной кобуре был, рядом на сиденье лежал». «Ну да, странно как-то, что они оглядывались. Казалось бы, чему здесь удивляться?» — сказала она вполне серьезно. «Это только начало. Проехав еще немного, я остановился и вышел, рядом со входом в подземный переход. Я спустился, чтобы купить в переходе пирожки для тебя». «Как мило!» Фитилек демонстративно захлопала в ладоши. «И, конечно же, расплачивался рублями?» «Не помню. Короче, я купил штук 10 и сразу назад пошел. Помню еще, что я иду, а буденовка за низкий потолок цепляется своим верхом. Выхожу, значит, и вижу такую картину. Человек 10 фрицев облепили мой джип. Двое тащат из него пассажирское кресло, еще один примеряет на спину крышку капота. Пятеро в багажнике роются. Один схватил мой электрический насос и побежал на другую сторону улицы. Еще двое лобовое стекло пытаются выдрать вантузами. Полный бардак. Тут я не выдержал и закричал. «Вы че, охуели в конец, что ли?» Вытащил маузер и давай шмалять по ним. Они все побросали, кроме насоса, и разбежались. Нет, вру. Трое не успели и остались там валяться на дороге. Я кое-как приладил все на место, что они пытались переть, и поехал дальше по своим делам. И ты знаешь, от злости все пирожки сам сожрал. Вот так-то, а ты говоришь, кричал. «Да уж», — глубокомысленно заключила Фитилек. «Так значит, насос все же сперли?» «Форменным образом». «Негодяй, не то слово», — покачала головой Фитилек и между делом добавила. «Мы, кстати, спалились». «Как?» «Ну, ты начал кричать, а потом в дверь постучал папаша Кац. Я с дурой открыла. Он так гадко ухмыльнулся и без слов пошел к себе. Я к тому же не успел одеться. Извини». Фитилек чмокнула меня в щеку. «Или не захотела», — заключил я. «Ну что ты сразу ругаться?» — она надула губки. «Пойдем лучше в ресторан». «Может, здесь позавтракаем? Пока рано еще афишировать». «Как интересно, пользоваться девушкой не рано, а сходить со мной в ресторан западло?» Всплеснул руками Фитилек. «Папаша Кац уже всем наверняка рассказал. Ставлю свою красную жемчужину». «Этот может, но все-таки давай обождем». «Как скажешь. Ну хотя бы к себе в отсек мне можно сходить? Мне там кое-что надо взять». «Иди, конечно. Я посплю еще. Во всяком случае попробую». Фитилек быстро оделась и вышла в коридор, не накрасившись. В уле женщины практически не пользовались косметикой, но если только самые отъявленные. Не то чтобы ее не было, магазины были просто завалены ей. «Бери не хочу, какую хочешь». Сам Улей поддерживал кожу и мышцы постоянно в тонусе. Кожа розовая, как у 15-летней, даже у пожилых девушек. Морщин на шее и лбу по минимуму. Короче, Фитилек направила свой отсек за красивым нижним бельем, дабы еще больше соблазнить лесника. Она сама не знала, почему так делает, но почему-то была уверена, что Наташа уже не выберется из капсулы. Не очень тактично, но скорейшего выздоровления она ей не желала. Женское коварство оставалось во все времена. Фитилек насвистывала легкий мотивчик, когда ей повстречался дед в пустынном коридоре второго яруса. Что он здесь сделал, Фитилек не знала. Сам он жил на первом. «Привет!» — весело кивнула она ему. «И тебе не хворать. Постой, рыжая, мне просили передать тебе. Месть — холодное блюдо!» — зловеще произнес дед. «Я слушаю». Фитилек, сама того не ожидая, застыла на одной ноге. «Возьми мастер-ключ у лесника и деактивируй батарею. Затем отдашь все мне, я буду ждать тебя около ресторана на площади», — шепотом сказал дед, нервно оглядываясь по сторонам. «Пошла!» И фамильярно шлепнул рыжую по заднице. Фитилек развернулась на 180 градусов и, продолжая насвистывать легкий мотивщик, направилась обратно в отсек к леснику. Когда она зашла, лесник уже был в ванной и не видел, что она делала. Фитилек только крикнула через дверь, что встретила свою подружку с 24-й и пойдет с ней в ресторан. Сама же рыжая вытащила мастер-ключ из кармана его куртки и пошла к лестнице в подвал. Без изменений я стоял рядом с капсулой, в которой лежала Наташа. По моей просьбе Астра убрала затемнение. И сейчас я увидел незаживающую рану и фиолетовую кожу вокруг нее. Астра что-то предприняла, и заражение пока дальше не пошло, но и не исчезло. Нам по-прежнему была нужна белая жемчужина. «За сутки ничего не произошло, поэтому я не стал ее замораживать», — ответила Астра. «Тогда и не трогай пока. Общее состояние как?» — спросил я. «С этим сложнее. Общее состояние организма прекрасное, хоть сейчас в космос. Но я зафиксировала небольшое изменение. Мышцы за последние сутки увеличились на 0,5% за счет жировой ткани. Она, соответственно, уменьшилась на те же 0,5%. Не совсем естественное поведение». 0,5% больше похоже на погрешность», — сказала Блонди. «Возможно», — согласилась Астра. «Вы готовы пройти процедуру с Флэшем?» «А то, думаешь, зачем мы пришли сюда? Я бы хотела еще кое-что тебя попросить, Астра. Ты же помнишь, о чем мы с тобой говорили?» — намекнула ей Блонди. «Наш маленький женский секрет? Конечно же, помню. Не беспокойся, ложись смело в капсулу». Флэш и Блонди разделись догола, причем стеснялась больше девушка, и проворно забрались в пустые капсулы. Они привычно потемнели изнутри, и люди закрыли глаза, моментально уснув. «О чем это она?» — спросил я Астру. «Блонди не хотела бы придавать это огласке», — нехотя сообщила Астра. «Я тебя умоляю, железяка, вылезет же, и все будет видно», — проскрипел папаша Кац. «Грудь она себе хочет увеличить до второго размера. Нашли тоже в врачебную тайну». «Все равно, Изя, это неправильно», — укорила его Кобра. «Мы, девочки, стесняемся». «Чего?» — опешил физик-теоретик. «Того, что вставляете силикон в молочные железы, или того, что вызываете у всех комплекс младенца, желающего припасть к вашей груди?» «Ну...» «Баганки гну! Не надо никаких экивоков, так и скажи. Хочу, мол, грудь большую, чтобы мужики в обморок падали». Разошелся папаша Кац и взглянул на Кобру. «Тебе не надо!» «Это должен был быть сюрприз», — привела аргумент Кобра. «Для кого?» — слушая их полуха, спросил я. «Для Флэша, видимо. Или ты уже и здесь успел?» — хмыкнула Кобра. «Что?» «Это мы все знаем и слышали, как ты ворочался и ругался на немецком всю ночь», — ответил папаша Кац. «Ты часом не немецкий шпион, лесник?» «Я надеюсь, это останется между нами?» — спросил я. «Вот уж не думаю, Фитилек сама треплется об этом на каждом углу», — ответила за знахаря Кобра. «О, майн гот!» «Где она, кстати?» — спросил папаша Кац. «Наверху где-то. Подружку встретила и пошла с ней в ресторан», — махнул я рукой. Придется ее отшлепать при встрече. «Одни неприятности с ними, язык как помело!» Вздохнул папаша Кац, и в этот момент погас свет. Длилось это несколько долгих секунд, весь отсек погрузился во тьму, и только несколько красных лампочек замигали на самих капсулах. Не успел я возмутиться, как освещение появилось, но уже в два раза слабее. «Что происходит?» — втроем выкрикнули мы. «Лесник, у нас критическая ситуация», — невозмутимо ответила Астра. «Я потеряла основную батарею». Папаша Кац приготовился высказаться, но кобра похлопала его по плечу. «Фитилек только что извлекла батарею из гнезда и в данный момент передает ее человеку по имени Дед. Сейчас я перешла на резерв, накопившийся за время работы, но его надолго не хватит, ориентировочно на 10 часов». «Заблокируй все порталы!» — выкрикнул я первое, что пришло мне в голову. «И шлюз тоже! Никого не выпускать и не впускать без моего личного распоряжения!» «Сделано!» «Расскажи, как это произошло!» — крикнула кобра, перекидываясь в оборотня. Фитилек воспользовалась мастер-ключом и получила доступ в энергетический отсек. Затем она вытащила батарею и убежала. «Нахрена ей это?» — это я уже спросил на бегу. «Лесник, ты можешь задать ей этот вопрос сам. Она стоит на площади и никуда не двигается», — ответила Астра. «Я вынуждена была погасить порталы, лифты, освещение в большей части комплекса, снизить температуру обогрева. Клиенты в медицинских капсулах переводятся в режим гибернации. Лесник, через 9 часов 32 минуты нас ждет коллапс. Еще через 15 минут платформа остынет». «Где-то я уже это слышал!» Тяжело дыша, проскрипел папаша Кат, сбираясь вверх по лестнице. «Не ты один!» — сплюнул я на пол. Кобра уже умчалась вперед, перепрыгивая через 10 ступеней. От нее фитилек не уйдет. Единственное, что я успел крикнуть ей вслед, чтобы она не убивала рыжую. Запыхавшись, мы наконец поднялись на первый ярус. На площади столпились ничего не понимающие люди и кобра с фитильком. Со стороны казалось, что оборотень ее по-дружески обнимает и что-то шепчет на ухо. Ко мне подбежали сразу трое. Я по рации приказал Астре объявить по общему каналу, что сбой временный и волноваться не нужно. Через пару часов проблему устранят. Прозвучавшее уведомление многих успокоило, и они понимающе разбрелись по своим отсекам. Мы же, взяв под руки фитилька, поднялись в командный центр. Меня удивило ее прекрасное расположение духа. Она шутила и насвистывала веселый мотивчик. Мы с коброй усадили ее в кресло и закрепили руки и ноги, чтобы она не сбежала. Папаша Кац решил ее обследовать, и чем дольше он стоял над ней, тем больше мрачнел. Наконец, оторвавшись от нее, он сказал: «Ты помнишь Титана? Она под кодом!» — мрачно сообщил папаша Кац. «Ну и кто же?» — прорычала кобра и сразу осеклась. «Иштар?» «Больше некому!» — кивнул папаша Кац. «Сейчас она находится в прострации и ничего не понимает. Кто-то, а точнее дед, активировал в ней спящую программу, и она дернула батарейку из гнезда». «Так где ты есть, спящий агент?» — заключила кобра. «Где он?» Спокойно спросил я. «В комплексе, но я не вижу его, все камеры погашены, я ослепла», словно оправдываясь, ответила Астра. «Кто сейчас из роботов патрулирует в комплексе?» «Только одна гончая, остальные стоят на подзарядке с вечера. Еще две группы снаружи, но шлюз заблокирован и обесточен. Сам так называемый дед комплекс не покидал». «Уже что-то. Не волнуйся, за 9 часов мы найдем его». Я попытался успокоить Астру. «Лесник, я вынуждена предупредить тебя, у него находится мастер-ключ. Если он закроется, то я не смогу преодолеть его приоритет и открыть замки. Без ликвидаторов некоторые двери взломать невозможно», — поставила нас в известность Астра. «Он что, дурак помирать?» — хмыкнула кобра. «Милая, он может быть под точно таким же кодом», — напомнил папаша Кац. «Упс, не подумала». «Срочно гончую на площадь, кобра, дуй в его отсек и возьми любую вещь, принадлежащую деду». Кобра испарилась, побежав вниз и распугивая всех на своем пути. Людей хоть и попытались успокоить, но они тоже понимали, что кобра зря так носиться не будет. «Ладно, сейчас важнее скорость», — решил я. «Потом разберемся». «Изя, она придет в себя?» Я беспокойно кивнул на Фитилька. «Это какой-то злой рок. Фатум. Только-только понравилась девочка, и вдруг на тебя спятила. И что мне с ней теперь делать?» «Думаю, да, но не сейчас. Мне нужно с ней позаниматься в спокойной атмосфере, а с Пигва нам надо найти Батагею. Пусть пока сидит себе. Видишь, как ей весело?» Рыжая смеялась и сама себе под нос мурлыкала песенки, иногда похабные. «Не часто встретишь здесь довольных жизнью людей», — пробормотал я. «Могу посодействовать», — заржал Изя. «Для друзей бесплатно». «Пойдем, гончая на месте». Мы быстро вышли и не забыли закрыть за собой дверь на ключ. Не хватало потом еще деда отсюда выкуривать. Фитилек подмигнула мне на прощание. Меня не покидала мысль о вещем сне. Все-таки фашисты добрались до меня и спиздили насос, то есть батарею. Сон в руку. При нашем появлении робот радостно поскакал к нам навстречу. Я ведь еще помню, как подобный злобный аппарат водил нас на поводке с папашей Кацом. Собачка подошла к нам на задних лапах и застыла в ожидании приказа. Вскоре появилась кобра, держа в лапе куртку деда. Я никак не мог поверить, что этот благообразный старичок может работать на внешников. Уж кто-кто, а я просто был обязан вычислить его. Как же он смог проскользнуть? Вообще, вынюхивать спящих агентов — та еще работенка. Он же ничем себя не выдает, но, по идее, регулярно получает какие-то преференции. Иначе бы он давно забыл своих хозяев. Просто держать на крючке компроматом у внешников не получалось. Как подкинуть нам компромат в случае неповиновения спящего агента? Слить еще одного? Понятно, когда такое происходит на Земле. В случае чего вот эти документы окажутся на Лубянке, этим можно хорошо мотивировать. А тут? Зараженные дипломатической почтой передадут. Муры которых перед этим расстреляют 3 раза. Кто еще? Сами прилетят. Нет, конечно же, нет. По умолчанию все, кто находится на платформах, так или иначе были подняты сюда внешниками и прошли через их застенки. Следовательно, самое благоразумное было держать агента под гипнотическим приказом и отправить его к мятежникам как своего. Вот взять хотя бы Фитилька, ведь совсем недавно она принимала белую жемчужину, и ее осматривал папаша Кац. И что в итоге? Даже он не разглядел преступного приказа. Тот же дед побывал у него на приеме, и знахарь его ни в чем не заподозрил. Такие штуки всплывают уже после того, как... Удобно, активировал и забыл. А что будет с твоим агентом, внешником откровенно по барабану? Если у него стоит гипнотический блок, то дед не сдастся, с ним уже все ясно. Осталось только его найти. Кобра сунула под нос гончей рубашку. Робот застыл на несколько секунд, сканируя рубашку, и начал крутиться на одном месте. Заодно он сейчас выпустил несколько десятков микроскопических дронов с одной задачей — найти деда. Они прыснули в разные стороны, разлетаясь по всему комплексу. Это было похоже на поднявшийся пар или облако мельчайших частиц, которое моментально испарилось. Теперь гончая будет с ними постоянно на связи и, получив отзыв, сразу помчится по следу. Через несколько секунд ее дроны нашли последний по свежести след, и робот, встав на 4 лапы, пронесся мимо изумленных лиц, собравшихся на площади. Не теряя времени, мы рванули следом. Я решил не привлекать посторонних к поискам, потому что это внесет еще больше неразберихи. Гончая направилась к шлюзу. У меня оборвалось сердце. Если этот нехороший человек сумел выбраться из комплекса до того момента, как Астра закрыла шлюз, нам конец. Хотя она утверждала, что порталы погасли сразу, в отличие от прошлого инцидента. Гончая забежала в помещение охраны, туда, где Наташа оторвала ухо чугуну, и закрутилась на одном месте. Покружившись, она встала на задние лапы и потянулась к вентиляционной решетке, расположенной на 1,5-метровой высоте. «Он проник в этот вентиляционный канал», — сообщила Астра. «Я его обнаружила. Он добрался до главной турбины. Надо проползти примерно 100 метров по этому каналу вглубь комплекса. С другой стороны есть две двери, но они закрыты мастер-ключом». «И чего он там делает?» – поинтересовался папаша Кац. «Он заблокировал резервную турбину. Главная выключилась сама почти сразу, как извлекли батарею. В комплексе остановлена рециркуляция воздуха. С другой стороны, это дало мне лишние 16 минут существования», – весело отозвалась Астра. «А нам?» – кисло пробормотал знахарь. «Кислорода дышащим сложнее. Через 2 часа вы почувствуете удушье, через 4 потеряете сознание. Через 5 часов процесс окисления в ваших клетках остановится, и вы перестанете дышать вообще». «Прелестно!» – раздраженно сплюнул папаша Кац. «Твой выход, Изя», – сказал я, вынимая решетку из пазов. «Я туда не пролезу, кобра тем более. На вот, держи пистолет и прикончи эту мразь». «Вот же шлемазл! Ну, сука, держись!» Папаша Кац воинственно пошевелил кончиком носа и надолго припал к фляжке.